Глава 3. Ночной марш. С приходом третьего эшелона коммуна построилась и вышла с вокзала другой дорогой. Темно. Город спал. Шли тихими улицами, вольным шагом, но повзводно, как во всех походах. Оркестр молчал, чтобы не будоражить горожан. Разговаривали тоже тихо. Впереди колонны Антон Семенович и Шершнев. Колобалин, как обычно, шел сбоку, наблюдая за строем. На марш настроение улучшилось. Спать не хотелось. У малышей кто-то спотыкался, обвиняя дорожные кочки и вызывая смешки товарищей. «Носом не клевать, за Сони!» — подбадривал командир. Город оставался позади. Исчезли рейдовые огни, уж не слышны ночные шорохи моря. Мы вышли на тракт без твердого покрытия. В воздухе повеяло прохладным ветерком, смешанным с запахом трав. От головы колонны передали команду. «Выше ноги, не пылить!» Встречались населенные пункты в виде деревушек. Поднимался невообразимый собачий концерт. Голоса то заливисто-звонкие, то тонкие и грубые, то ленивые и старчески хриплые. Они были во дворах, и нам не грозила прямая опасность. Рельеф менялся, дорогу часто подпирали холмы, но они чередовались с равнинными просторами, убегающими в ночную мглу. Над нами висело темное небо, со множеством звезд больших и малых, и туманная дорога из бисера. От некоторых звезд отрывались и падали яркие огоньки, прочерчивая золотые полоски и вдруг пропадая в темноте. «Метеориты!» — громко пояснил Сёма Юдин, математик и любитель астрономии. «А мне дед говорил, что в это время кто-то умирает», — добавил Павел Кусли. Кто-то поднял на смех суеверного Павла. «Павлуша, твой дед прав!» — откуда-то услышали голос Терского. «В каждый миг кто-то умирает и рождается». «Звезды тоже рождаются и умирают в бесконечном мироздании». «Ты не думай о смерти!» Виктор Николаевич появился и улетел, как сказочный дух. Шли не более 2 часов. Темнота и призрачность окружающей местности нарушали представление о пространстве и времени. Перед нами выросли горы. Прошли еще немного по суженной дороге и слышим протяжную команду. «Колонна! Стой!» Колобалин объявил привал на ночлег. Разошлись. Командиры взводов выбирали место, чтобы разместить всех. Горы, скалистые отвесы, впадины, террасы, наше жилье. На площадке в стороне от дороги стояли наши арбы. Разбирая вещи, доставали одеяло. Тентов нет, палатки в Ялте, крыша – звездное небо. Жесткое ложе устилали брезентами, подушка – собственная рука, самая удобная и мягкая. Пока взводы устраивались на ночлег, хозкоманда готовила ужин. Распечатывали мясные консервы, нарезали пайки хлеба, делили печенье. Зажечь костры не удалось, ничего горючего не обнаружили. Обрадовал веселый горный ручей. Как хорошо обмыться с дороги в холодных струях. Наш порядок – мыться перед сном. Разместив оркестр, Волчек взбодрил лагерь веселой полькой. В звуках, усиленных эхом гор, окончательно пропал сон. «Вот черти, всех сусликов разгонят!» – добродушно ворчал разжалованный баритонист Фомичев, завидуя своим товарищам. Теперь он жалел о том, что опаздывал на сыгровки, пререкался с Левшаковым и что его заменил Стреляный. В течение получаса лагерь полностью освоился с новым местом жительства. Караульный начальник Скребнев расставлял посты, солидно поправляя пояс с пистолетом Антона Семеновича. Он известный путешественник, исколесивший Кавказ и Крым, знал, что к чему. Нашлись добровольцы в ночное, пасти лошадей. Терский, Шатаев, Глебов, Гонтаренко. Керим и Селим с ними. Ахмед устроился спать под арбой, отчаянно дымя трубкой. Его угостили ужином новые заботливые друзья. Несмотря на приподнятое настроение, порожденное переходом и свободой, после легкого ужина Антон Семенович приказал спать. Категоричность его приказов никем не оспаривалась. Девочки укладывались на своем месте, отгородившись импровизированными стенками из корзин. Лиля Тулеткая наводила справки, нет ли в этих местах змей. «Спи, какие еще змеи? Их своей музыкой разогнал Волчек», — успокоила Женя Вехова, укладываясь поудобнее в каменной выемке. Своему вождю и шефу Левшакову музыканты раздобыли сухой пук травы, большей части из молочая и будика, тщательно выбрав колючки репейника. Как-никак, много лет прошло со времен боевых походов, и дородное тело Виктора Тимофеевича нуждалось в мягкой постели. Антон Семенович от комфорта отказался, заметив: «Главное, наверняка блох нету». Полынь трава – народное средство от блох. Засыпали не сразу. Еще слышались приглушенные голоса по куреням, приглушенные смешки вокруг Терского, неутомимого рассказчика невероятных историй, но постепенно все стихло. Лагерь спал. Южные ночи коротки. Из-за гор поднималось солнце. Утро светлое, еще прохладное и росистое. Роса упала и на спящий лагерь. Антон Семенович вовсе не спал, коротая ночь на каком-то камне. Дежурный по лагерю подошел к нему с сигналом и спросил, можно ли давать подъем. Пусть поспят еще часок. Из ночного возвратились ездовые Керим-Селим, как для удобства стали называть их, со свитой. Напоили лошадей. Они пили, словно запасаясь на долгий путь. Политрук Барбаров в белой ночной сорочке, в брюках галифе, на подтяжках и в сапогах чистил зубы у ручья. Он не нарушал и в походе формы одежды. Но по выправке он не был военной косточкой. Гимнастерка со шпалой в петлице опускалась до талии ниже принятого стандарта, собираясь большими складками. За спиной она пузырилась. Он еще очень молод, свеж лицом, с завитками светлых волос и добрым выражением глаз. Интеллигентная речь. С его приходом в коммуну партийная организация стала еще больше работать с комсомолом, пионерской дружиной. Его уважали, охотно выполняли все поручения. Между собой коммунары с теплотой говорили «Наш комиссар Петя». Итак, время сна еще час. Но что это? На соседней скале появилась маленькая фигурка. Она воздела в руки к небу и разразилась продолжительным завыванием. Голова фигурки окутана чем-то белым. Ахмед сразу понял, в чем дело. «Нехорошо, бачка, ой, нехорошо!» – раскачивал головой старик, обращаясь к Антону Семеновичу. «Никитин, живо сними муллу и ко мне!» «Есть снять муллу!» Сенька устремился на гору, ловко переступая с уступа на уступ. Не увидев, что произошло внизу, фигурка продолжала завывать. И вот перед грозным ликом Антона Семеновича, ни жив, ни мертв, Алексей Землянский. Расправа была короткой. «Пять нарядов, знатный командир!» «Есть пять нарядов!» Белую тряпку еще на спуске стащил с него Никитин. Так закончился утренний намаз новоявленного муэдзина Землянского. Барбаров серьезно что-то объяснял Ахмету. Говорил о религиозности мальчика, сохранившего веру ислама. Тот согласно кивал головой. Он с умиленным лицом, будто смазанным маслом, смотрел на Землянского. Их разговор прервал сигнал на подъем. Пацаны еще потягивались, одним глазом досматривая сны, зевали, почесывая на теле вмятины от постелей. «Эх, поспать бы еще минут 600!» – высказал желание многих белобрысый пацан Сережа Илюшечкин. Но командир взвода молча вытаскивал из-под него брезент, выкатывая лентяя на камне. Зарядка, плескание в ручье и завтрак. Погрузили арбу, запрягли лошадок. Дежурные по лагерю убирали все остатки нашего бивака – консервные банки, бумажки, ненужные коробки и ящики, ничего не оставляя для истории и будущих археологов. Солнце поднялось высоко, пропала роса. Наполняли баклажки водой и напивались на дорогу. Первым выступил обоз. Заскрипели несмазанные арбы. Колеса выписывали восьмерки и грозились отвалиться. И все тогда покатится к черту, в тартарары, с какого-нибудь безымянного обрыва в пропасть. Ищи тогда Кравченко и Русакова, горделиво восседавших на макушке воза. Хозяева хранили невозмутимое спокойствие. Ни скрипы арбы, ни опасные амплитуды колес, ни извилистая дорога со страшными обрывами, казалось, их не занимали. Все изведано, обыденно. Колонна вскоре обогнала обоз и растянулась по дороге. Шли быстро, с желанием скорее увидеть и узнать новое. Следопыты разбрелись по сторонам, карабкались на круче, прыгали через расщелины в попытках что-то отыскать, не задумываясь об экономии сил в походе. Порядок построения изменился. Впереди шагал четвертый взвод пацанов, за ним девочки. Замыкали колонну старшие взводы и оркестр. Тяжелые музыкальные инструменты, басы, баритоны, барабан, бульки по очереди несли старшие коммунары из первого и третьего взводов по заранее составленному расписанию, но не более километра за одну смену. Узаконенное расписание исключало недовольство и пререкания менее сознательных, и все испытывали тяготы похода равномерно и справедливо. Музыканты носили инструменты только во время игры. Возглавлял колонну Колобалин, задавая темп марша и, когда было необходимо, сдерживая излишнее рвение. В арьергарде шли Антон Семенович и Левшаков. Первому, очевидно, необходимо видеть одновременно все, Левшакову спокойнее в рядах родных музыкантов. Время от времени Антон Семенович выходил вперед, то с распоряжением, то с замечанием. Его большей частью беспокоили невдахи, неряхи и младшие пацаны. На 8-м километре сигнал общего сбора. Построились. Антон Семенович приказал сделать переход в 5 километров скаутским шагом. 50 шагов бегом и 50 шагом. Каждый считает свои шаги самостоятельно. Моей натренированной команде нетрудно бежать 50 шагов, имея опыт бега на 5 километров. Хуже тем, кто спортом занимался мало. С нами бежали Антон Семенович, Терский, Барбаров. Каблуки политрука гулко стучали по камням. Строй далеко растянулся по дороге. Вначале пацаны в запуски бросились вперед, надувая щеки, на перегонки, но вскоре утомились и стали отставать. Виктор Тимофеевич остался позади, чертыхаясь в выдумке, топорща седые усы. Из солидарности с ним шагали хорошие бегуны. Командир оркестра Волченко, Никитин и неповоротливый Могилин, Булька. Девочкам не дали скидки на слабый пол. Они не отставали от хлопцев, горделиво поправляя прически и поводя плечами, когда их обгоняли. Но все же иногда тихо проскальзывало. «Ой, горе! И выдумали ж!» Труднее бежать нагруженным басами, барабанами и знаменной бригаде. Ассистенты с винтовками шли и бежали, не теряя равнения, охраняя знамя, как в строю. Лишь винтовки держали наперевес, изображая атаку. Это всем нравилось и подтягивало. Но вот марш окончен. Привал на короткий отдых и обед. Подтягивались отставшие. Барбаров снял фуражку, вытирая пот. Ожидали обоз и Левшакова. Уже успели подладиться солнцем белокожие. Девочки наклеивали бумажки на носы. Мазали против загара лица каким-то жиром. У Витьки Калошкина явные признаки шелушения ушей. Все это навело Шершнева на мысль, что нужно надеть рубашки. Антон Семенович с ним согласился. У него самого пощипывало нос. А босс остановился в холодке под горой. Раскрасневшийся Вася Кравченко раздавал повзводный обед. Доставали огромные севастопольские хлебы, еще сохранившие особый запах румяной корки. Консервы, помидоры, огурцы, желто-оранжевые абрикосы и сухую тараньку для аппетита. Не снимая мешка с арбы, Русаков сверху бросал взводным легкие рыбки по счету. Тараньку, как и другие продукты, получили на севастопольской базе. Там она лежит огромными штабелями в рогожных мешках. Ели с отменным аппетитом, устраивались где кто мог. По дороге участилось движение пролеток, линеек, фаэтонов, таратаек, заполненных курортниками и дачниками. Проплыл высокий обветшалый фургон, оклеенный цирковыми афишами. Рядом с ездовым вертелся белый комочек баллонки, поводя влажной инточкой носа. Реже появлялись автомашины с пассажирами, поднимая клубы пыли. Им не завидовали. Они не увидят того, что увидим мы, обшаривая склоны, расселины, нагретые плато с их обитателями, пугливыми ящерицами, кузнечиками, пичугами и мелкими грызунами. Находили время выманивать пауков-тарантулов, накатыши липких конфет с ниткой. Их норки отыскивали в растрескавшемся от зноя грунте. На земле очень подвижны. Они свирепо бросались на врагов. Отброшенные палочки становились на задние лапки в защитную позу. Из уважения к храбрости их не убивали. Застав охотников за опасной игрой, Шершнев ругался, усиленно заикаясь, грозя пожаловаться Антону. Барбаров занялся картой. Его окружили командиры, отыскивая точку нашего расположения. Первым разобрался в карте Панов. Он небрежно водил ногтем мизинца по карте, распутывая условные обозначения дорог, речек, высот с видом полководца, объяснявшего задачу своему штабу. Конечный пункт сегодняшнего марша – село Байдары. Выходило, что идти еще много. После обеда надели рубашки, стоянку привели в санитарное состояние и снова в путь. Карту Барбаров уложил в планшет, который болтался от ходьбы сбоку. Лошадей подкормили хлебом, остатками от стола, даже крошками. Они честно несли свою службу, напрягая все узлы мышц и сухожилий на крутых извилистых подъемах. Солнце палило немилосердно, и не было от него защиты. Высоко в небе парила птица, широко и неподвижно распластав крылья, описывая круги, сопровождая нас. «Смотрите, смотрите, орел хочет пообедать!» — воскликнул Гуляев, посмотрев на маленького, красного, как вареный рак, котлера. «Факт. Орлы уносят детей», — серьезно поддержал Терентьюк, слегка подтолкнув малого в бок. Котляр сжался и уже не спускал глаз с вольного царя птиц. Он где-то видел картинку, как орел уносит в лапах мальчика, и предупреждение принял за чистую монету. Шли группами, не нарушая взводного порядка. Вспоминали коммунарские дела, заработки в мастерских, праздники, середину. В новой обстановке ярче вспоминалось то, что было у каждого и у всех вместе. Что сейчас дома? Вокруг Антона Семеновича сгрудилась большая толпа старших ребят. Он рассказывал историю Крыма с древних времен. Географическое положение полуострова, климат, торговые пути, удобство обмена товарами привлекали многих колонизаторов и завоевателей. Одни строили, мечтая о вечном благоденствии. Строили города, гавани, укрепляя их крепостными стенами, башнями, воинскими гарнизонами. Другие вторгались и все грабили, превращая цветущие города в руины, а жителей в рабов. В этой связи особенно интересна история Херсонеса и Кафи. Глядя на мирные холмы и горы, не веришь, что здесь прошли военные грозы многих племен и народов. И все же в детском уме рождались представления о конском топоте, звоне оружия, пожарах, страданиях, смерти, крови, плени и рабстве. Мы изучали историю в школе по программе. Но как мало и неинтересно по сравнению с рассказом Антона Семеновича всего лишь о Крыме, древней земле Таврии, Тавриды. Как хорошо, что эту землю в конце концов отбили от всех завоевателей, прогнали их за моря, и теперь мы свободно шагаем здесь, как наследники наших героических предков. И как совсем недавно шли последние бои уже наших отцов. Несмотря на жару, мы не уставали. Сам собой выработался нужный ритм движения, дыхания. Они были автоматическими. За рассказом не заметили, как прошли большой отрезок пути. По сторонам дороги, в долинах и по взгорьям появились деревья и кустарники. Поднявшись на возвышенность, я увидел бесконечную даль из холмов правильной пирамидальной формы на ровной, покрытой зеленью местности. Особыми красками выделялись участки виноградников, как признак близкого жилья. Между ровными рядами из шпалер передвигались крошечные фигурки людей. По времени коммуна должна подходить байдарам. Зной спадал, воздух посвежел, обвивал ласковый ветерок. В небе плыло одинокое облачко. В преддверии байдар снова появились горы, но они отходили по сторонам, открывая обширную зеленую долину.